Хочешь сказать, что коммунисты, а Лукин не коммунист, так? Первый секретарь строго и внимательно смотрел на Ивлева. А почему я должен думать так же? Только потому, что ты горячо и взволнованно говоришь об этом? Это же не доказательство. Ты же говоришь серьезные вещи. Здесь не все знают, что Ивлев в свое время был исключен из партии, отчетливо проговорил Лукин. Я хотел бы, чтобы он рассказал об этом, если уж он заговорил о том, кто настоящий коммунист. Это, сказанное Лукиным, шлепнулось на стол, как нечто сырое, холодное, гадкое. Стало тихо. Ивлев побледнел. «А потому...» «Потому...» На глазах его, на ресницах, сверкнули злые слезы. Он изо всех сил крепился... Это было видно. «Потому что...» «Пошли вы к черту!» Ивлев толканул ногой стул и вышел из кабинета. В кабинете опять стало тихо. Долго молчали. «Я отвечу за него», — заговорил Родионов. «Он был исключен из партии за то, что скрыл из своей биографии тот факт, что его родители были репрессированы. Узнал он об этом... что его отец и мать посажены 17 лет. А потом было тяжело признаться, стыдно. Это не вина человека, а беда наша. Но когда он понял из письма, которое отец оставил ему, что родители были честные люди, он сам попросил исключить его из рядов партии». «На кого же он обиделся?» – жестко спросил Лукин. «На себя или на партию? Как понимать его просьбу?» «И на себя, и на партию. Товарищи!» Лукин встал. «Я хочу, чтобы меня сейчас правильно поняли. Я знаю, это вопрос не из легких. У меня у самого в 36-м году погиб брат». «Лукин!» — прервал его вдруг пожилой человек с ежиком. «Не надо так. Имей совесть». «Что? А в чем дело?» «Про брата не надо. Ты же сам его посадил!» Опять в кабинете воцарилась тишина. Лукин растерянно улыбнулся и посмотрел на первого секретаря. «Донес, что ли?» — спросил тот. «Донес», — сказал человек с ежиком. «А я, собственно, и не скрываю этого», — Лукин сурово нахмурился. «Мы с братом разошлись идейно. Я ему говорил прямо». Человек с ежиком бесстрастно смотрел на Лукина. Широкое лицо его с каменной серой челюстью не выражало ничего. Говорил прямо, а заявление писал не прямо, под чужой фамилией. Лукин опять растерялся. Он не мог знать, что где-то каким-то образом всплыли на поверхность неприятные дела минувших лет. «Я же вам говорю, что не скрываю этого». «Скрывал. 19 лет скрывал. Я говорю, я сейчас не скрываю. Сейчас смешно скрывать. Это Игната Лукина, суховского комиссара?» Дошло, наконец, до Родионова. «А?» Ему никто не ответил. Человек с ежиком и Лукин смотрели друг на друга. «А я тебя, Лукин, всю жизнь уважал из-за брата», — сказал Родионов. «Собака ты!» Лукин бросил на стол бумажки. «Хватит!» «Лукин, тебе истерика не идет», — сказал первый секретарь. «Сядь! Мы потом поговорим об этом. Родионов, тебе предъявлены серьезные обвинения». «С Кибяковым правильно, прохлопали. С Воронцовым тут сложнее». «С Воронцовым тоже правильно». «Я тебя не слышу и не вижу, Лукин. Тебя нету». «С Воронцовым правильно. Перестаньте». Первый секретарь пристукнул ладонью об стол. «Позвольте мне». Решительно встал Селезнев. «Товарищи, хочу внести ясность. Когда меня направляли в Бакланский район, меня инструктировал Лукин. Он просил меня извещать его о всех делах, решениях и поступках Родионова и Ивлева. Я тогда не понял, что он копает под них». «Извещал?» — — спросил первый. — Извещал. — А сейчас что? Побежал с корабля? Я тогда не понял, для чего это нужно Лукину.